Цветы и аплодисменты. Джизаль по-прежнему не имел ни малейшего понятия, ради чего ему пришлось надеть парадную униформу. Чертов мундир был жестким, как доска. Галуны скрипели. Он был пошит для того, чтобы стоять на вытяжку, а не для езды верхом, и больно давил на желудок при каждом шаге лошади. Но Бояс настоял, а старому козлу было очень трудно отказать, и не имело значения, командует Джизаль экспедицией или нет. Проще было согласиться. Так что он ехал верхом во главе длинной колонны и мучился, постоянно подергивая мундир и безбожно потея под ярким солнцем. Единственным утешением было то, что он мог дышать свежим воздухом. Остальные вдыхали пыль из-под копыт его коня. Вдобавок ко всем неприятностям, Бояс продолжал развивать темы, от которых Джизаль порядком устал во время путешествия на край мира и обратно. «Королю жизненно важно, необходимо заручиться хорошим отношением подданных. И это не так сложно сделать. Те, кто находится внизу, имеют небольшие амбиции и удовлетворяются небольшими милостями. Они не требуют полной справедливости. Им достаточно думать, что они...» Через какое-то время Джизаль обнаружил, что может не обращать внимания на надоедливое жужжание этого голоса, как человек не обращает внимания на привычный лай старой собаки. Он расслабился в седле и позволил своим мыслям течь свободно. Куда еще они могли устремиться, как не к Арди? Он попал в передрягу, это точно. Там, вдали, на равнине, все казалось ясным. Вернуться домой, жениться на ней, зажить счастливо. Теперь, когда он вернулся в Адую, в привычное окружение, к старым привычкам, все усложнялось с каждым днем. Заботы о репутации и о служебных перспективах были теми издержками, от которых нельзя легко отмахнуться. Джизаль стал полковником Королевской гвардии, а это предполагало определенные нормы поведения. Гарот Великий всегда уважал простого человека, и это не раз помогало ему одержать победу над его пэрами. К тому же, сама Арди была куда более сложным человеком, чем Джизалю рисовала безмолвная память. На 9/10 остроумная, одаренная, бесстрашная красавица, а на 1/10 злобная, полная разрушительной энергии пьяница. Каждый момент, проведенный с ней, был своего рода лотереей, но, возможно, именно это ощущение опасности воодушевляло и подогревало их, отчего по коже бежали мурашки, а во рту пересыхало. Вот и теперь он почувствовал дрожь и едва только подумал об этом. Он никогда прежде не испытывал ничего подобного в отношениях с женщиной. Наверное, это была любовь. Скорее всего. Но достаточно ли одной любви? Как долго она продлится? Женитьба — это навсегда, а навсегда — это очень долго. Неопределенное развитие их не совсем тайного романа устроило бы его гораздо больше, но паршивец Глокте придушил в корне эту возможность, наступив на нее своей уродливой ногой. Мешки, наковальни, каналы. Джизаль вспомнил, как белесый монстр набрасывает мешок на голову узника над городской протокой и поежился. Однако он вынужден был признать, что калека прав. Визиты Джизаля вредили репутации девушки. «Нужно обращаться с другими так, как ты хочешь, чтобы они обращались с тобой». Так говорил Девятипалый. Хотя это до чертиков неудобно. «Ты слушаешь меня, мой мальчик?» «А? Да, конечно. Гарот великий и все такое. К простому человеку он испытывал большое уважение». «Демонстрировал». Недовольно поправил его Бояс. «К тому же он умел извлекать уроки». Они приближались к Адуе, проехав через фермерские земли. Ехали мимо лачуг, домишек, дешевых постоялых дворов и еще более дешевых кабаков, которые вырастают у ворот любого большого города или теснятся вдоль дороги сами по себе. Они образовывали что-то вроде городка со своими законами. За ним, длинной тенью стены Казамира, начиналась первая линия укреплений. Мрачные, непреклонные гвардейцы стояли по обе стороны высокой арки. Ворота, отмеченные геральдическим золотым солнцем Союза, были распахнуты. Путники погрузились в полную темноту и, проследовав под мрачными сводами, выехали на свет. Джизаль прищурился. Невообразимые толпы людей заполнили выложенное камнями пространство перед ними. Они собрались по обе стороны дороги, их сдерживала городская стража. При виде Джизаля они начали хором выкрикивать радостные приветствия. Джизаль даже подумал на мгновение, что они ошиблись, ожидая какую-то важную персону. Города Великого, например. Больше никаких великих людей он не знал. Но вскоре среди общего шума он стал различать имя Луфар. Девушка, стоявшая впереди, бросила Джезалю цветок, который был тут же раздавлен копытами его лошади. Она что-то кричала, и он не мог разобрать слов, но уже не сомневался, люди ждали его. «Что происходит?» — шепотом спросил он первого из магов. Баяс усмехнулся так, будто ничего неожиданного для него здесь не было. «Думаю, что жители Адуи хотят отпраздновать твою победу над мятежниками». «Неужели?» Джезаль поморщился и неопределенно махнул рукой, отчего приветственный гул усилился. Толпа росла по мере того, как они ехали по городским улицам. Люди заполняли все свободное пространство. Они теснились на узких улочках, высовывались в окна домов, шумно выражали свою радость и приветствовали всадников. С какого-то балкона высоко над улицей бросали цветы. Один цветок зацепился за седло Джезаля. Он взял его и стал удивленно вертеть в руке. «Это все для меня?» «Разве не ты спас город? Разве не ты остановил мятежников, не пролив ни капли крови с обеих сторон?» «Но они разбежались сами, я ничего для этого не делал». Баяс пожал плечами, взял у Джезаля цветок, понюхал его, потом легко отбросил прочь и кивнул головой на компанию восторженных лавочников, толпившихся на углу улицы. «Похоже, они с этим не согласны. Так что молчи и улыбайся. Это хороший совет на все случаи жизни». Он старался, но улыбка выходила натянутая. «Логин Девятипалый его бы не одобрил», — подумал Джезаль. «Если бы требовалось нечто обратное, унизить себя, с этим он сейчас справился бы легко». Джезаль нервно поглядывал вокруг, уверенный, что толпа скоро разглядит в нем жулика, а именно так он и чувствовал себя. Тогда возгласы умиления и цветы сменятся злобными криками и содержимым ночных горшков. Но этого не случилось. Восторги продолжались, пока Джезаль и длинная колонна солдат, следовавших за ним, медленно продвигались по району трех ферм. С каждой пройденной улицей Джезаль успокаивался. Он уже думал, что и в самом деле достиг чего-то значительного. Возможно, он и вправду был бесстрашным командиром, умелым переговорщиком. «Если люди, живущие в городе, хотят сделать из него героя», — убеждал себя Джезаль, — «невежливо отказывать им». Через ворота стены Арнольда они вступили в центральный район города. Джезаль гордо сидел в седле, выпятив грудь. Баяс следовал за ним на почтительном расстоянии, предоставив ему возглавлять колонну. Приветственный шум нарастал, когда они скакали по широкому срединному проспекту, пересекали площадь четырех углов и направлялись к Аргионту. Похожее чувство он испытывал после победы на турнире, только сейчас ему потребовалось гораздо меньше усилий, и так ли уж все это ужасно? Кому это повредит? Девятипалый и его скромность пусть идут ко всем чертям. Джезаль заслужил внимание. С его лица не сходила лучезарная улыбка. Он вскинул руку и в самодовольной уверенности стал приветствовать толпу. Огромная стена Аргионта показалась перед ним, и Джезаль пересек ров, направляясь к караульной будке с южной стороны крепости. Он проскакал по длинному туннелю, ведущему в крепость. Позвякивание лошадиных подков и топот сапог королевской гвардии эхом отдавались в темноте за его спиной. Он медленно проследовал по аллее королей, ощущая на себе одобрительные взгляды выточенных из камня огромных монархов прошлого и их советников. Проехал между высокими зданиями, облепленными зеваками, и вступил на площадь маршалов. Собравшихся людей аккуратно развели по обе стороны огромного пространства, освободив в середине длинный проход, выложенный камнем. В дальнем конце площади были возведены широкие ряды скамеек, малиновый балдахин отмечал место присутствия государя. От шума и всей этой картины захватывало дух. Он вспомнил триумфальный прием, устроенный в честь маршала Варуза, когда тот вернулся после победы над гурками. Джезаль, еще подросток, тогда смотрел на все происходившее широко раскрытыми глазами и поймал на себе один мимолетный взгляд маршала, сидевшего на сером боевом коне. Но он не мог представить, что однажды сам въедет верхом на эту площадь славы. Это все еще казалось нереальным, если сказать по чести. Ведь он одолел стихийную толпу крестьян, а не самую могущественную нацию земного круга. Однако вряд ли он мог судить о том, кто достоин триумфа, а кто нет. И Джезаль пришпорил коня, проезжая между рядами улыбающихся лиц и поднятых рук. Сам воздух был наполнен поддержкой и одобрением. Он видел, что мужи закрытого совета собрались у первого ряда скамеек. Он узнал архилектора Сульта в ослепительно-белом одеянии, верховного судью Моровию в торжественно-черном платье. Его недавний учитель фехтования маршал Варус тоже был там. Лорд-камергер Хофф рядом с ним. Они аплодировали, по большей части с легким оттенком презрения, и Джизаль счел это проявлением неблагодарности. В самой середине, усаженный в золоченое кресло и надежно поддерживаемый, располагался сам король. Джизаль, полностью свыкшийся с ролью победоносного героя, натянул поводья, заставив коня встать на дыбы. Его передние копыта театрально бились в воздухе. Джизаль соскочил с коня, приблизился к королевскому помосту и грациозно опустился на одно колено, склонил голову и ожидал благодарности короля, окруженный восторгами и аплодисментами толпы. Может быть, его снова продвинут по службе? Даже, пожалуй, титул? Было трудно поверить, что совсем недавно он размышлял о тихой жизни в забвении. «Ваше Величество!» Он услышал, как Хофф произносит эти слова и, не поднимая головы, из-под лобья взглянул на короля. Король спал. Его глаза были закрыты, а рот открыт. Нижняя губа отвисла. Это вряд ли могло удивить, ведь король был старый дряхл. Но Джизаль почувствовал обиду. Уже второй раз король проспал его триумф. Хофф осторожно, насколько возможно, подтолкнул короля под локоть, и когда тот опять не проснулся, был вынужден наклониться к его уху и прошептать. «Ваше Величество». Продолжить он не успел. Король накренился, голова его низко склонилась, и он внезапно выпал из золоченого кресла, распластавшись перед потрясенными членами закрытого совета, как выброшенный на берег кит. Его алое одеяние распахнулось, открыв огромное влажное пятно на брюках. Корона упала с головы, подскочила и с шумом покатилась к флагам. Послышался одновременный вздох множества людей, прерванный визгом какой-то женщины в задних рядах. Джизаль потрясенно смотрел, как лорд-камергер опустился на колени и склонился над лежавшим неподвижно королем. Все стихло. Люди на площади затаили дыхание. Потом Хофф медленно поднялся на ноги. Его вечно красное лицо побелело. «Король умер!» — возвестил он. Его голос разнесло эхо, отразившееся от стен башен и зданий, окружавших площадь. Джизаль мог лишь только горько усмехнуться. Удача поманила его и исчезла. Уже никому не придет в голову славить его.